Ночь в Самаре. 13-14 августа. Простые радости. Выходя на смену, никогда не знаешь, где она закончится. Я, например, обнаружил себя в 6 утра субботы в Сызрани. Дядька Вахтовик в аэропорту ошибся. Когда делал заказ, забыл дефис в названии улицы Волгодонской, города Октябрьск, и шлепнул в первый же адрес, который ему выдала программа, естественно, в городе Самара. А конечный пункт — Сызрань, дядек двое было. Мне даже не показали поначалу. Разобрались, все поправили, перекурили и помчали. Колоритные дядьки. Эдакой соль земли сызранской. Хорошо побеседовали. Но разговор не об этом, а о том, что бывают в жизни не про такси или разговор. Такие ситуации, когда есть пункт назначения, есть время прибытия, есть время на дорогу, и ее достаточно. Есть машина, которой доверяешь, есть полупустая трасса, и есть куча-куча хорошего музла. Можно расслабиться и получать удовольствие, потому что в дополнение ко всему вышеперечисленному еще есть нерушимая уверенность в том, что все будет окей. Ты включаешь музыку погромче, разгоняешься до пятой передачи, выходишь на глиссирование, фиксируешь ногу на педали газа и наслаждаешься дорогой. Не возбраняется подпевать во весь голос. Это даже необходимо. Ты отдыхаешь. А еще я понял, что соскучился по дальней дороге, по состоянию путешествия, приключения. Сильно этого не хватает тут, в городе. Ночь с 14 на 15 августа. Hard work. Несмотря на изобилие колоритных персонажей, интересной истории так и не сложилось. Видимо, все-таки не сегодня. Пусть будут отдельные картинки. Звукореж, световик и вообще на все руки мастер одного из самарских ночных клубов, с 2013 года выплачивающий кредит в 2,5 миллиона, взятый на открытие собственного увеселительного заведения в одном из райцентров области, говорит, что закрылись из-за администрации. Говорит, об этом не хочет. До конца кредита остался полтос. На первом месте семья, а себе что останется? Тетя Лена, работающая посудомойкой в «Звезде» уже 12 лет кряду, пока ехали, позвонил Ане. Они знакомы, обменялись приветами, душевно поболтали. Было о чем. Три совсем молоденькие девушки, выкатившие в 6 утра с травести-шоу, прилюдно до безобразия много матерятся. Наедине сама учтивость. Три прекрасные женщины, идущих в ночные клубы потанцевать и не ужраться в скотское. Был приятно удивлен. Стареющий жиголо с молодой, обеспеченной, утонченно красивой, слегка пьяной девушкой проводил до дома и вернулся обратно. Наедине очень сильно изменился голос. Самоуверенный, подвыпивший рыжик 35 лет принял меня за студента, привык, что его слушают и поддакивают. Когда понял, что со мной так не прокатит, и узнал мой возраст, оперативно слился, не доехав до дома. Были и другие, но совсем мимолетно. А еще я чертовски устал. Это действительно очень тяжелая работа. Ничего не чувствую. Пустота внутри. Надо поспать. Ночь в Самаре. 15 16 августа. Александры. Выше уже говорилось о том, что мне кажется удивительным встретить знакомого человека в качестве пассажира, потому что вероятность подобного события весьма мала в городе-миллионнике, особенно для такого нерегулярного таксиста, как я. Вероятность встретить за одну ночь поочередно двоих знакомых я даже оценивать не берусь. По странному стечению обстоятельств, обе сегодняшние встречи произошли с Александрами. Первым был парень, давний знакомый, вместе на вейкборде учились кататься и катались. Не виделись лет 5. А второй? Случилась прекрасная девушка уже в ночи. Познакомились лет 8 назад на дне рождения общего друга и больше никогда не встречались. Ну, у меня слишком хорошая память, и если быть честным, Сашу очень сложно забыть. К тому же мы подписаны друг на друга в Инстаграме. Я помню, что обещал совместное фото с первым знакомым, которого встречу и который меня узнает. Получите, распишитесь. Александр.